заткните им пасти. Дайте им, сволочам, прокурора. Потылицын скомандовал. Казаки, дать большевикам прокурора. Казаки пешие и конные, врываясь в ряды арестованных, выхватывали некоторых и били плетями, ножными шашек, кулаками на всю силушку. Полковник Мезин, перепугавшись, ускакал прочь доложить по начальству. Он Семуде не причастен. Трое казаков, Василий Шошин, Трофим Урван и урядник Ложечников, спешились и по приказу Потылицына выволокли на аркане из толпы Тимофея Боровикова. «Тащите его туда, к стене!» — показал Потылицын вправо от ворот тюрьмы. Босоногие в рваных брюках и в такой же рваной гимнастерке, избитые с наполовину оторванным рукавом, простоголовый, с арканом на шее, Тимофей шел за казаками Василием Шошиным и Трофимом Урваном, картаузскими одностанишниками, а сзади его подталкивал шашкою старший урядник Ложечников из того же картауза. Потылицын и Коростылев ехали на конях. Повернули за угол северо-восточной стены. «Здесь!» — остановил Потылицын, спешившись. «Поговорим, чрезвычайный комиссар. Держите его за руки». Трофим Урван и Василий Шошин вытянули руки Боровикова по стене, распяли, как Христа на Голгофе. Потылицын кинул чембур своего коня Коростылеву, молча шагнул к Боровикову и, размахнувшись от левого плеча, хлестнул треххвосткой, кровь брызнула. Боровиков в ярости вырвал руки, но тут же напоролся животом на шашку урядника Ложечникова. «К стене!» — заорал Потылицын. И Урван с Шошиным снова ухватили Боровикова за руки. Ложечников размахнулся было шашкой, но Потылицын успел крикнуть «Погоди!». Из распоротого живота ударила кровь, и гимнастерка моментально потемнела. «Так, большевичок!» — цедил сквозь зубы Потылицын. «Думал, навек пришла ваша бандитская власть. А вот и конец ей. Может, интернационал споешь?» Боровиков все еще был в сознании. Он стоял лицом к солнцу и видел, как солнце медленно всплывало над городом, разбрызгивая розовые лучи по горам правобережья. Это было его последнее солнце, последние горы, последнее утро. Где-то была тайга, белая елань, Петроград, Смольный. И его собственная молодая жизнь и любовь к Дарьюшке, на которую не хватило ни времени, ни места, потому что сердце его сгорело в борьбе. Все это сейчас, сию минуту, кончится, и ему было жаль покидать этот мир с солнцем. О чем он думал и как он думал в последние минуты своей жизни, этого никто не узнает. Но он с жадностью смотрел на солнце. «Куда смотришь, Боровиков? На небо? В рай сготовился, комиссар. Не будет тебе рая», — остервенел Потылицын и еще раз хлестнул плетью по лицу, и в тот же миг для Боровикова навсегда потухло солнце. «Кончайте без выстрелов!» — кинул Потылицын карателям и, взяв повод своего коня, ушел, не оглядываясь. Стоны вопли арестованных неслись теперь из ограды тюрьмы. Конные казаки все еще сидели в седлах, курили, десятка-полтора коней было привязано у прясел, а хозяева их избивали арестантов за каменной стеной возле тюрьмы. Никого из офицеров, кроме Харунжева-Лебедя, не было по эту сторону тюремной стены. Потылицын кинул повод своего коня какому-то казаку, чтоб тот поставил его отдохнуть, и пошел к Ною. «Отойдемте, Харунжи, поговорим», — сказал, покривив губы. Остановились поодаль от казаков. Потылицын достал портсигар и закурил. Руки его тряслись и губы дергались. «Ну вот что, Харунжи, должен вас предупредить. Никаких разговоров. Вы никого не видели, и вас никто не видел.